1С Publishing и студия Amperfect представляют. Дмитрий Билик. Бедовый. Путешественник по изнанке. Книга четвертая. Глава первая. В Выборг наконец-то пришло лето. То самое, настоящее, без ярко-солнцезаменителей с хитрым ветром, когда можно взять несколько литров разливного пива и, сдувая пенную шапку, цедить его, глядя на воды Финского залива. Тем, кто не хочет злоупотреблять алкоголем, тоже есть чем заняться. Например, сесть в теньке на веранде перед тарелкой окрошки. Само собой, на квасе, а не на кефире и прочей ереси. И медленно есть, щурясь при взгляде на жаркое светило. Можно заняться и откровенным извращением. Выбраться на ту же дачу, фазенду, огород, нужное подчеркнуть, и заняться ловлей витамина D путем его агрессивного захвата поясничным отделом, попутно выращивая овощи. Вообще летних занятий, на удивление, много. И все они представляются по-своему привлекательными. Но не для меня. Потому что мне не досуг было заниматься прокрастинацией или даже столь полезным для организма отдыхом. Мало того, что рубежные дела не требовали отлагательств, так их еще нельзя было назвать приятными. С другой стороны, кто, если не я? Нет, не в том смысле, что у меня на звонке стоит «расплескалась синева», а на машине наклейка с парашютом, окруженным двумя самолетами. Просто кроме меня, следопыту, правда, никто не поможет. Поэтому я быстро нашел пластиковую литровую бутылку и перелил туда остатки волшебного белого вина от Василя. Да, выглядит довольно непрезентабельно. Будто алкоголик решил догнаться тем, что осталось со вечера. С другой стороны, какое мне дело до мнения каких-то непонятных людей? Главное, это намного легче, чем таскать с собой огромную стеклянную бутыль. Что до дозировки, мне казалось, что литра на мой вес должно хватить. На всякий случай я приготовил пару бутербродов, налил обычной воды и кинул в рюкзак незаменимые резиновые сапоги. Не так я представлял себе жизнь великого волшебника. Ладно, не великого, но хотя бы обычного, рядового, которые летают на метлах, колдуют с помощью палочек, приручают демонов и волшебных существ, а я в итоге шастаю по лесам и болотам, встречаясь с теми, кто хочет меня сожрать. Хотя, может, это и есть то, чем занимаются волшебники в России. Что называется, ожидание и реальность. Ладно. Чего теперь страдать? Надо делом заниматься. Нечисть вдруг проявила невиданную инициативу в желании проводить меня к Васильчу. Гриша привычно забрался в портсигар, а юноша Митрий преобразился скорее не в подростка, а в молодого человека лет 20. Мотивацию последнего я понял. Он хотел покрасоваться перед Марфой, ну или просто ее повидать. А вот по поводу беса я ответить затруднился. Банальное любопытство? Может быть. Я намеревался быстро поговорить и все так же быстро договориться с соседом, а затем уже отправиться к Вите. Чувствовал я себя прекрасно. Тот самый обещанный Ингой откат после зелья отложенного промысла не сработал. Я нейтрализовал его своим пятым рубцом. Да и вообще много думал, каким образом проявится моя новая способность, будет ли работать сразу и как именно. Но это были еще не все вопросы, которые решила вынести судьба на повестку дня. Самым главным был, что за женщина завелась у Васильча. Удивился не только я. Митя тоже встал как вкопанный, глядя на тонкое невысокое создание в легком ситцевом платье. Она вешала мокрое белье на веревку и что-то негромко пела себе под нос. Судя по всему, не старая, фигура, по крайней мере, ничего. Вот Васильч, седина в бороду, Гриша в ребро. А когда женщина обернулась, словно почувствовав нас, я стал медленно офигевать. Почему медленно? Потому что не сразу срисовал свою знакомую. Взгляд все скользил по фигуре, а уже после обратил внимание на длинный нос и стал присматриваться к лицу. «Марфа?» — выдохнул я. «Матвей», — кивнула она. Можно было сказать, что я привычный ко всему, но вот к тому, что нечисть невозможно будет на глаз отличить от обычного человека, это уже что-то из разряда фантастики. Ну или фэнтези, пусть даже городского, не суть. Единственное, что выделяло кикимору, это рост, точнее, отсутствие такового. Сколько она? 1,55 м? Или около того? «Проходите, гости», — распахнула нам калитку Марфа, «я пока за Федором Васильевичем схожу». Я как стоял с открытым ртом, так и сел возле калитки на скамью, а Митя пристроился рядом, правда, с чуть нахмуренным лицом. Бес, кстати, уже успел выбраться наружу и плотоядно улыбался, глядя вслед уходящей кикимори. «Ля какая! Да, хозяин? Может, обратно ее попросим на пару деньков?» «Гриша, следи за языком. Тут вообще-то Митя, а ему Марфа нравится». Я поглядел на черта. И с тем творилось нечто странное. Он будто готов был вот-вот заплакать. «Дяденька, она теперь такая обычная». «А ты какую хотел? С тремя грудями или еще какими спецэффектами?» «Раньше мне Марфа больше нравилась», — признался Митя. «Прошла любовь, завяли помидоры, ботинки жмут и нам не по пути», — нараспев продекламировал бес. «Оно и правильно. Нечего к одной бабе привязываться. В таких случаях хватку теряешь». «Я надеюсь, Гриша, лишь об одном, что ты когда-нибудь влюбишься», — сказал я. «Я же не дурак. Зачем мне это? Телами дружить еще куда ни шло. А вот все остальное нафиг». Не могу сказать, что новость меня расстроила. Хуже влюбленного черта лишь черт, который страдает от неразделенной любви. Как там сейчас это называют? Крашиха. Жаль, что до нашего крохотного городка молодежный сленг доходит с жутким опозданием. Да и не приживается. Хотя, жалко ли? Лично меня все устраивало. Короче, хорошо, что все возвращается на круги своя. Теперь и дальше будем жить своим тесным кружком, большинство членов которого страдает единственной любовью к алкоголю. Мы едва успели договорить, как дверь открылась, и наружу вышел Васильич. Он тоже преобразился. Надел выглаженную рубашку в клетку, вместо шорт на нем красовались штаны, разве что по старинному русскому обычаю сквозь лямки сандалий виднелись носки. Мне сосед откровенно обрадовался, поэтому рукопожатиями мы не ограничились. Васильич прижал меня к себе как родного сына. «Ты, стало быть, не один, с Митей. Ну, пойдемте, пойдемте. А у меня там как раз картошка в чугунке сварилась. Настоящая, из печи». Я был не тем человеком, который от такого отказывается, поэтому без лишних слов вошел внутрь. А там уже вовсю суетилась Марфа, накрывая на стол. Правда, с переменным успехом. При мне она уронила зеленый лук, тут же бросилась его мыть и сломала табурет, затем свалилась сама, споткнувшись о дрова, а на этапе доставки чугунка из печи Васильич ее опередил и мягко, но настойчиво отобрал ухват, эдакую металлическую рогатку, закрепленную на длинном черенке. «Марфушка, давай я сам, все же тяжело». «Спасибо, Федор Васильич, все-то ты меня балуешь, помогаешь». «Да мне и не в тягость». «Пойду я белье довешу. Если нужна, буду, кликни». И выскочила из дома. Причем так ловко, легко, словно это не она совсем недавно спускалась с лестницы, как паучиха в человеческом обличье. Я только сейчас понял. Кикимора даже сутулиться перестала. Видимо, хотела стать выше. А Васильич откровенно выдохнул, когда нечисть покинула его жилплощадь. «Чего? Так достало?» — спросил я. «Да нет, она молодец, старается. Только словно на роду написано быть невезучей. Что можно сломать, обязательно сломает». Кикимора кивнул я. «Хотя труднее всего в первый день было. Сейчас уже поменьше бед с ней». «Так запретил бы ей помогать». «Женщине, которая искренне хочет помогать, запретить это делать?» — искренне удивился Васильич. «Вот запомни, нельзя и все тут. Потому что в следующий раз, когда понадобится, она точно не захочет. Всякую инициативу нужно поощрять и по возможности направлять в нужное русло. Хотя и есть определенные с ней неудобства». «Определенные?» — едва удержался я, чтобы не рассмеяться. «Вот смотри, солнце в самую силу вошло. Мне бы загорать и радоваться. А куда там? Приходится в рубашке ходить. Все же женщина дома». «Нечисть», — поправил я его. Женщина есть женщина, какая бы ни была. Она, видишь, как изменилась. А всего-то умылась, ногти подстригла, космы расчесала. Я ей только одежду кое-какую нашел и сразу расцвела. Не ходит, бегает. А какие песни поет, заслушаешься. Федор Васильевич, вы меня простите, конечно, а вы с ней не того? Ох, Матвей, все-то вы молодые к одному сводите. Ты не поверишь, сколько всего интересного и занимательного есть кроме этого. Нет, оно, конечно, замечательно, когда ты любишь человека, и он тебя... Только одни неудобства с возрастом. То спину прострелит, то ногу сведет, или чего недоброго, вообще функциональная часть подкачает. С Марфой у нас другая история. Какая? Понятно, когда живая душа рядом находится. Поговорить всегда можно, посмеяться. Понять, что ты не один на этом свете. Ладно, что мы все говорим и говорим. Давай есть, пока не остыло. Сосед слил воду с чугунка и вернул главную драгоценность на стол. По дому разошелся запах молодой сваренной картошки. Почти сразу к ней добавились сковорода жареного с луком мяса, квашеная капуста, огурчики, помидорчики, зеленый лук. Мне вообще казалось, что я не голоден, но от вида разносолов сразу слюни потекли. И не только у меня. Обиженно завибрировал портсигар. Гриша взывал к моей совести. «Федор Васильевич, я тут не только с Митей». «А я чувствую», — кивнул сосед. «Не стесняйтесь, налетайте, всем хватит». Я положил портсигар на свободный табурет, и бес не заставил себя ждать. Появился, жадно щупая взглядом голодного ребенка из Африки, стол, и только потом посмотрел в сторону Васильевича. На несколько секунд напрягся так сильно, что я стал беспокоиться, не испортит ли он воздух. А затем бес вновь расслабился. «Здрасте!» — кивнул он, протягивая руку. «Григорий!» «Федор Васильевич!» — поручкался сосед с нечистью, с интересом разглядывая торчащие из-под копны рыжих волос рожки. «Не стесняйтесь, налетайте!» «Мы налетели!» «Ни моя нечисть, ни я особой скромностью не отличались!» Поэтому минуты две вокруг царило дружное чавканье и хруст овощей. Только потом бес поднял голову от еды, пристально поглядев на соседа. «Для аппетиту бы, да и за знакомство». «Уж извините, я теперь алкоголь не держу. Вот единственное, с чем мы во взглядах с Марфой не сошлись». «Так у меня с собой», — заулыбался бес, доставая две бутылки водки. «Только по одной», — сразу заявил Васильич. «Я уже не мальчик, да и дел сегодня еще много». «Так и я много не пью», — спокойно соврал Гриша. «Чисто символически, на ход ноги. У нас на Руси так принято. Любое дело, знакомство или торговлю какую, брашкой или самогоночкой сопровождать. Уж не взыщите, самогонки нет, только водка». «Я не буду». Сразу обозначил я свою позицию, когда самая ловкая рука по разливу на всем диком западе Выборга добралась до моего стакана. У меня как раз дела сегодня, да и смешивать не хочу. Я по этому поводу сюда и пришел. «Обожди, хозяин», — вмешался бес. «Лошадей не гони. Давайте сначала за знакомство. Нет, мы прежде, как бы сказать, ну, вы поняли, а теперь вроде как по-человечьи». Видимо, скорейшее желание выпить у беса прямым образом влияло на красноречие. Моя нечисть и иномерец чокнулись и опрокинули в себя обжигающую жидкость. Митя задышал, Гриша крякнул, а Васильич даже не поморщился. Великое дело, опыт. Слова по одной явно пролетели мимо ушей беса. Как только я стал рассказывать причину своего прихода, он тут же налил еще. А затем... настойчиво вмешался посреди разговора с неизменным «После первой и второй перерывчик небольшой». Кто-то сомневался, что будет именно так, и одной рюмкой здесь не ограничится. Лично я нет. Но все же мне удалось рассказать все вкратце до «Между второй и третьей не пролетит и ветер». Этих присказок Гриша знал великое множество и мог сыпать ими как из рога изобилия вплоть до прихода цирроза печени. У него тоже был опыт. Но не успел. Выслушав все, Васильич поднялся с места. «И что, Матвей, ручаешься за того рубежника? Хороший он человек. Стоит ли артефакта?» На все три вопроса ответ «да». «Ну, пошли тогда». «Подождите!» — возмутился бес. «Только ведь сели!» «Есть время чаи гонять, есть время водку кушать, а иногда полезные дела делать», — назидательно ответил Васильич. «Не переживай, Григорий, не последний раз собираемся». «Эх, с моим хозяином что ни день, то может быть последним», — с грустным вздохом опрокинул в себя стопку бес. «Вон они какие у тебя», — едва улыбнулся Васильич. «Это еще стараются понравиться, скромничают», — согласился я. «Всю свою подлинность не показывают». «Вы можете посидеть здесь», — сказал сосед. «Мы быстро сходим и вернемся». «Нет!» — почти одновременно ответила нечисть. С той лишь разницей, что Митя просто вскочил с табурета, а Гриша юркнул в портсигар. Оно и понятно. Оставаться в доме, где кикимора была почти хозяйкой и страсть как не любила выпивох, никому из них не хотелось. Федор Васильевич перекинулся парой фраз со своей нечистью, большей частью посоветовав отдыхать и не утруждаться. Та в ответ покивала, заметив, что разве что посуду помоет, а сосед смиренно вздохнул. Свыкся со своим крестом. Надо ему будет в подарок тарелок купить и глубоких мисок, и, наверное, лучше железных. «Боитесь, что посуду поколотит?» — спросил я. «Не боюсь. Подумаешь, посуда. Но что поколотит — факт». «Ничего, и из нее человека сделаю. Руки, они от неловкости просто такое вытворяют». Я не стал рассказывать ему свою биографию. Бывало, что я что-то умел лучше других, но все равно ронял, разбивал, ломал. В общем, использовал все нехорошие глаголы. Зато когда мы выбрались за пределы СНТК ближе к воде, сосед разделся по пояс и заулыбался. Как тот же Гриша, обнаруживший позабытый ящик водки там, где его быть не могло. Вот интересно, как это все работает? Я понимаю, что Васильич вроде солнечной батареи, но ведь лучи нашей звезды для него представляются не хистом, а чем-то другим. Или нет? Разморенный едой и выпивкой Митя еле переставлял ноги. Да и бес сердито пыхтел из портсигара. Вот этого я вообще не понял. Ему-то что? Лежи там и балдей. Нет, я понимал, что их время ночь, и жару, кстати, и Митя, и Гриша не очень хорошо переносили. А по мне так лучше, чем холодрыга. Надоело уже то дождь, то ветер, в кои-то веки человеческий июль. На этот раз валун от входа в пещеру Васильич отодвинул сам. Нечисть по устоявшейся традиции внутрь не пошла. Митя замер с портсигаром снаружи. Я же двигался прямо за соседом. Даже разок налетел на него, когда тот стал зажигать свечи. «Уверен ты в том, что хочешь сделать?» — спросил вновь Васильич. «Вопрос серьезный. Лучше несколько раз подумать». Теперь его голос глухо отзывался в пещере, приобретя какую-то дополнительную мрачность и таинственность. «Уверен. Человека хочу спасти», — ответил я. «Лихо. Нечисть опасная, древняя», — все не унимался старик. «Из моего мира они перебрались. Здесь нечисти вольготно, нравится находиться. Много несчастий, много беды, и убить ее трудно. Не всякому рубежнику под силу». «Про последнее я знаю, говорили уже. Только у меня совсем другой план. В честном поединке я с ней сходиться не собираюсь, не дурак». «Да понял я уже все про твой план. Хотя мне и кажется, что ты меняешь шило на мыло», — сказал Васильич. «Я все продумал и обещаю. Если головники какие будут, сразу вернусь и проконсультируюсь лично у вас, Федор Васильевич». «Ну, если так, главное, чтобы поздно не было». Васильич протянул мне артефакт. Только сразу не отдал. Посмотрел в глаза так глубоко, что даже где-то в районе копчика зачесалось. А я все понял. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Тут таким даже и не пахло. Все наше доброе приятельство резко сошло на нет, потому что одно — кушать вместе и водку пить, а совсем другое — дела делать. Многие этого не понимают, с родственниками бизнес открывают, друзьям огромные деньги без расписок одалживают, а потом страдают. «Редкий артефакт, дорогой», — сказал иномирец. Я же, получается, его без всякой платы тебе отдаю. И вы, Федор Васильевич, наверное, сейчас озвучите предложение, от которого невозможно отказаться. От всего можно отказаться. Но надо понимать, что и тем, что дорого, часто приходится жертвовать. Готов ты к этому ради своего рубежника? Так ли сильно хочешь спасти? Вы скажите, что именно сделать надо, а я отвечу. Если убить кого-то, вряд ли. Не тот ты человек, чтобы тебя для смертоубийства нанимать. Однако есть у меня дело. Несрочное, отгонять не буду. И твоего слова об исполнении мне будет достаточно. Я знаю, что если пообещаешь, то точно сделаешь. Я промолчал, ожидая продолжения, и оно последовало. Разбередил ты в прошлый раз мою рану старую. Долг думал я, уснуть не мог. Потому можно сказать, что ты сам виноват. Федор Васильевич, не томите. Хочу, чтобы ты заглянул кое-куда, когда отправишься в изнанку. Вы хотите, чтобы я узнал, что стало с вашими женой и сыном? Старик замолчал, глядя так пристально, что у меня даже глаза заболели. А потом медленно кивнул и вытащил из кармана небольшой, сложный в четверо лист. Я подождал пару секунд, словно размышляя, а потом взял бумагу и развернул ее. Подробная карта, нарисованная от руки с названием нескольких поселений и города. Сбоку была написана вся информация о родственниках Васильевича, начиная от внешних данных, заканчивая местами, где они могли находиться. А следом ко мне в руку лег знакомый артефакт. Вот теперь все было готово для спасения Вики. Приветствую вас, книжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава вторая. Васильич долго мурыжил меня, давая вводные относительно места пребывания его близких. Как выяснилось, когда дело касалось серьезных вещей, старик был тем еще душнилой. Однако и я ответил тем же. Расспросил об изнанке все, что только можно было, и что нельзя тоже. Потому долго офигевал от услышанного, теперь понимая, что едва ли это место мне очень понравится. А что делать? Предупрежден, значит вооружен. Мне же теперь все равно туда придется отправиться. Правда, Васильич не догадывался, что я собирался заняться изучением параллельных миров и без его наводки. Но так даже лучше. Это как в играх. Нужно набрать кучу побочных квестов, которые можно выполнить, проходя главную ветку. Зато потом я с чистой совестью завел свою нечисть домой, хотя Григорий и требовал продолжения банкета, и отправился в подворье. Если честно, я по-прежнему не знал свое нынешнее положение. С одной стороны, я помог преступнику отдать хист и ослушался человека-князя. Меня оправдывало только, что сразу ткач не представился, и я вроде как не знал, кто передо мной. Подумаешь, какой-то Кощей, мало ли их тут ходит. Бред, конечно, в том-то и дело, что мало. Но снявши голову по волосам не плачут. Посмотрим, куда заведут меня мой альтруизм и склонность помогать всем и вся. Даже врагу. Прошлому врагу. Как выяснилось, Врановой оказался не таким уж плохим типом по сравнению с прочими рубежниками. У него хотя бы был смысл жить, да и творил зло он ради благих целей, тогда как остальные даже не задумывались о таких тонких сентенциях, как преданность и любовь. Конечно, друзьями бы мы точно не стали. Не нравятся мне те, кто не ухаживает за собой. Я вон даже Митю заставил ногти стричь, хотя тот плакался, что это бесполезно. Ну да, растут они у чертей раза в три быстрее, чем у людей. Так что теперь, неопрятным ходить? Купил несколько пар маникюрных ножниц и торжественно вручил Мите. Однако вместе с тем я искренне сочувствовал и сопереживал Врановому. Более того, считал, что он все сделал справедливо и великодушно, насколько это вообще возможно. Мало кто мог бы пожалеть своего врага, а он не стал убивать Ингу. В общем, в нынешнем положении основную ставку я делал на то, что, проникнув в подворье незаметно, найду следопыта, и мы вместе отправимся лихо побеждать его лихо. Каламбур, конечно, так себе, но мне понравился. Но куда же мне без моего коронного везения? Поначалу все шло даже хорошо. Народу в подворье было не сказать, чтобы много. Все же день, нормальные рубежники заняты делами, это только всякие балбесы шляются и мешают всем жить. А вот стоило мне войти в общинный дом, как навстречу мне шагнул ни много ни мало сам воевода. И судя по вытянутым в струнку разной степени помятости рубежникам, тут было нечто вроде собрания, ну или разбора полетов. Главное, что основной пилот уже залетел. Я, то есть... «Бедовый!» Глаза воеводы налились чем-то неприятно красным. «Ты-то мне и нужен. Пойдем-ка со мной». Я видел следопыта за могучей спиной Ильи. Чувствовал крохи его хиста, но ничего не смог сделать. Мы направились к кружалу, хотя что-то мне подсказывало, что точно не праздновать. «Ладно, лишь бы не поминать. С остальным разберемся». По пути я думал даже не о том, что мне сейчас скажут, а сомневался, настоящий ли это воевода, или опять китайская версия с маркетплейса. Поэтому не придумал ничего лучше, чем вытащить одну монету из мошны со слова. И затем бросил воеводе ее чуть ли не под ноги. «Илья Никитич, погодите, вы вроде уронили». Илья заозирался, а потом поднял монету. «Я точно не мог», — сказал он, хотя тут же убрал деньгу к себе на слово, чем порушил мою теорию окончательно. Оборотни не могли применять заклинания и касаться серебра. Это я уже узнал из собственной тетради. Правда, там про перевертышей ничего не было. Но они, как я понял, к оборотням тоже относились. Метод, конечно, хороший, но уж очень затратный. Этак я все деньги просажу в поисках перевертыша. А судя по тому, что даже воевода серебрушку забрал, остальные рубежники точно хозяина искать не будут. Теперь на повестке другой вопрос. Можно ли доверять Илье? Не связан ли он с Шуйским? Ведь Врановой, как я понял, сначала действовал, если не по указке воеводы, то с его молчаливого согласия. Когда дело дошло до вурдалака, тут уже у Ильи терпение кончилось. Но если бы меня убили, так ли уж горевал бы воевода? Или, может, наоборот, обрадовался? Короче, не сказать, чтобы я сильно ему доверял. Мы сели за дальний стол. Впрочем, ничего заказывать не стали, воевода провел рукой по воздуху, и перед нами возник еле заметный полупрозрачный полог. Посторонние звуки сразу отсеклись, словно мы находились в звукоизоляционной комнате. «Рассказывай». «Не сказал. Почти приказал, Илья». «Подробно». Забавно, но еще час назад я опасался этого разговора. А теперь вдруг понял, что ничего он мне не сделает. Хотел бы, уже сделал. «Значит, со мной будут пытаться договариваться. Интересно, о чем? С меня вроде и взять нечего. Хотя погоди-ка, я же теперь ведун. Пусть, наверное, самый молодой и непутевый, но все же...» Мне эта школа сразу не понравилась, но там вариантов особо не было. Другая находилась через два квартала, это же почти в соседнем дворе. Я не говорю про обшарпанные стены и крышу с битым шифером. «Ты сейчас про что?» — растерялся Илья. «Про жизнь свою, как и просили, подробно. Или с садика начать?» «Ты мне тут поясничать вздумал?» Илья не просто рассердился. Он вскочил на ноги, ударив кулаками по столу. И все, кто находился в кабаке и искоса смотрел на нас, вздрогнули. Нет, звука у них по-прежнему не было. А вот картинка, что называется, испугала. Я почувствовал, как на плечи лег тяжелый груз. «Придавил Кощей хистом, ничего не скажешь». Никакому Ивашке бы не справиться. А вот ведун, пусть и в самом начале пути, выдержал. Даже через какое-то время смог подняться на ноги и смело посмотреть в глаза Илье, хоть и получилось это снизу вверх. А не надо со мной, как с псом шелудивым, разговаривать. Я пусть человек и новгородский, но вольный. Налог плачу, на дела твои воеводские пришел, хотя в дружине не состою, да чуть не умер. Бывает, что ты ляпнешь что-то, а потом думаешь, зачем, почему? У меня это ощущение появилось примерно на середине отповеди. Даже внутренний голос начал не говорить, чтобы я остановился, а орать. Куда уж там, меня трудно вывести из себя. Но если уж получилось, то как в том фильме для взрослых с кучей негров. В смысле, держите меня семеро. К тому же, что за слова? Шелудиевый, вольный. Я их сроду не употреблял. Нет, где-то слышал очень давно. Неужто Хист расшалился? Блин, вот опять. Неужто? Что за кринж, как говорит прогрессивная молодежь? А тебя никто не ругает и не отчитывает. Все так же зло ответил Илья, не думая убирать Хист. Пока лишь спрашивает. И вот тут как-то силы стоять на ногах закончились. Я плюхнулся на лавку, почувствовав свою слабость. Куда полез? Просто создалось ощущение, что я навороченная машина, и в какой-то момент вдруг включилась автоматика. Лучше бы, конечно, АБС. Еще раз упрекнешь меня в чем-то незаслуженно. Я тебе такую службу придумаю, что сам рад не будешь. Я это могу, поверь. Что до отваги твоей, наслышан. Даже князю доложил с письмом. А он вон чего распорядился. Воевода вытащил со слова три мешочка, которые приятно звякнули, упав на стол. Мне даже трогать их не пришлось, чтобы понять. В каждом по 2 сотни монет. Внушительно. Так что, вольный человек, все еще недоволен своим воеводой? Нет. Мне от стыда хотелось сползти под стол. Вообще не знаю, что на меня нашло. Интересно, есть у рубежников такая психологическая болезнь — помутнение Хиста? Если нет, то можно ее называть в мою честь. Болезнь Зорина? Звучит. Хотя, конечно, едва ли речь в письме князю шла именно обо мне. Скорее всего, обо всех рубежниках, которые отличились. Вот и решили выдать за каждого убитого Беккахеста по 200 монет лунного серебра. Это же сколько казна с одной лошадки выручила. Вряд ли они в убыток себе деньги выдали. Если честно, я ощущал себя примерно так же, как в тот раз, когда на меня свалились миллионы от Тихомировой. В полном недоумении. Чего с этими деньгами делать? А теперь давай еще раз. Что там произошло с Вороновым? Ну, я и рассказал. Тем более особо скрывать все равно нечего было. Захоти воевода, проверит мою историю без напрягов. К примеру, Ингу опросит, или ткача. Кстати, кто по должности выше, или я, или ткач? И по Хисту. Воевода мой рассказ выслушал, то и дело кивая, будто учитель, который проверяет домашнее задание отличника. Может, правда это было нечто вроде проверки? Кто его знает? А когда я замолчал, почесал гладко выбритый подбородок. «Давай, Матвей, скажу как есть. На твой поступок я не сержусь. Пусть и был более достойный кандидат, но Хист не ушел, а это самое главное. Ретву мы всему научим, к тому же ей и идти некуда. Единственное, что ты неправильно сделал, законоотступнику хотел помочь, а этого делать нельзя». Воевода посмотрел испытывающе, словно у меня на лбу что-то было написано. Если и было, то, по всей видимости, на незнакомом языке, потому что вскоре он продолжил. «Но тебя я на первый раз прощаю. Все же молодой, неопытный». Что-то было в его взгляде странное. С таким видом не выговаривают накосячившему подчиненному. Наоборот, я сделал все правильно, и Илья это знал. Интересное чувство, в общем. «Есть тебе еще что сказать? Может, терзает что? Или беспокоит?» «Вот как он это делает?» Словно мысли прочитал. Конечно, меня очень интересовал момент с перевертышем. Но даже 3 мешочка монет не прибавили мне доверия к воеводе. Поэтому я все же решил воспользоваться ситуацией, тем более, когда еще, если не сейчас? «Илья Никитич, вот вы говорите, что Ритву всему научите. А можно меня тоже? А то я всего хватаю, где смогу, а толком ни заклинания создать никакое не могу, ничего другого». «Так рубежная наука и приходит. Понемногу и отовсюду. Азы только захожим и даем, чтобы беды не натворили. И тебя бы учили в свое время. Да долго ты прятался, даже рубцами обзавелся. Ну, коли так, приходи завтра утром в общинный дом. Вместе с Ритвой учиться и будешь». Забавно, как плохо начался этот разговор и как хорошо закончился. Даже удивительно. Но расстались мы на вполне позитивной ноте. Воевода ушел, что-то весело напивая себе под нос. Хотя что я такого сказал? Ничего. Я же, наконец, поплелся в общинный дом за следопытом. и на этот раз никаких эксцессов не возникло. Тот сидел на кровати перед толстым лысоватым Ивашкой с четырьмя рубцами, который чем-то поил Витю. «Привет», — сказал я следопыту, — «собирайся, нам пора». «Молодой человек», — повернулся ко мне толстяк, — «следопыт находится на лечении и никуда пойти не может». Я легонько дотронулся до плеча Вити и кивнул самому себе. Промысла стало еще меньше. Пусть Лиха и не могла проникнуть в подворье, но ей этого и не нужно было. Она глубоко запустила свои щупальца в Витю и теперь действовала, как это модно говорить, дистанционно. «Что-то не особо ваше лечение помогает», — сказал я. «У него хиста еще меньше стало». «Это временный эффект, молодой человек», — презрительно сморщился Ивашка. «Поверьте мне, я кое-что понимаю в медицине. Просто хист следопыта дырявый, поэтому много времени ушло на латание прорех». «Это ты дырявый», — со всей недоброжелательностью, на которую был способен, буркнул я. «Давай отказ от госпитализации, или что там у вас, и не мешай». «Нет, мне и раньше рубежники не сказать, чтобы очень сильно нравились, но сегодня вот откровенно раздражали. Конечно, есть вариант, что моя нервная система чуть-чуть повредилась. Надо группу витаминов Б попить, иначе так и буду на всех кидаться. Либо все окружающие специально пытаются меня довести». «А ты чего сидишь?» — спросил я Витю. «На него погляди, что твой хист подсказывает. Способен он тебе помочь?» «У меня и хиста почти не осталось. Не вижу ничего», — признался следопыт, явно сомневаясь. Но в тот самый момент, когда я был готов послать его, кивнул. «Но я с тобой пойду. Я тебе верю». «Молодые люди, вы не знаете, что творите!» «Прости, знахарь», — прошептал Витя. Он попытался подняться, но не рассчитал силы и плюхнулся обратно на кровать. Я подал ему руку, чтобы помочь, но в тот момент, когда следопыт пожал ее, случилось что-то странное. Не знаю, как это назвать, но все вокруг резко перестало существовать. И в то же время возникло опять. Только стены сменили заросшие травой берега, дощатый пол превратился в зыбкую почву, и все вокруг поменялось. Единственный, кто остался, это Витя. Он заметно поправился, даже заматерел, а еще переоделся. Правильно, ему так больше идет. Черные джинсы, чуть замызганные кожные ботинки, рубашка в черно-белую клетку на выпуск в стиле casual. Но мы были не одни. Возле Вити стояла нечисть. Сильная, могучая. Я не разобрал, сколько у нее было рубцов, но точно больше, чем у меня. Даже на человека немного похоже, разве что очень давно утонувшего. Сине-багровая кожа, вздувшаяся грудь, розоватая пена вокруг рта, бледное лицо и стеклянные белые глаза. И весь какой-то одутловатый, неприятный, но вместе с тем вполне живой, в смысле размышляющий и думающий. Что называется, опять вопрос дня. Кто же тут нежить, а кто нечисть? Этот утопленник даже что-то мне говорил. Именно мне, а не Вите. Я не великий физиогномист, но точно что-то нехорошее. А потом резко взмахнул рукой, в которой виднелся какой-то костяной кинжал, и ударил следопыта. Тот повалился на землю, удивленно глядя на меня и хватая ртом воздух. А потом все прекратилось. То есть меня выкинуло обратно в общинный дом. Только на этот раз я сидел на полу, бешено вращая глазами, и надо мной склонился тот мерзкий толстяк. «Видите, молодой человек, вам самому нужна помощь. Посмотрите на меня. Как вы себя чувствуете?» «Как человек, который точно не брал сегодня талончик к терапевту. Отойди, эскулап». Кстати, вокруг собрались еще рубежники, в том числе жена Вранового. Она, на удивление, выглядела не так ужасно, как в последнюю нашу встречу. Да, худовато, но и только. А на вид просто уставшая и иссушенная жизнью женщина лет 40. И на меня она смотрела с явным любопытством. Я поднялся на ноги, продолжая размышлять, что это было. Единственная мысль пульсировала в сознании. «Ты знаешь. Ты знаешь». И противнее всего, что я правда знал. Та самая новая особенность моего хиста. Как я там загадал, я хочу знать, к чему в будущем приведет моя помощь. Из всего этого выходило, что мне удастся спасти от лиха следопыта. Ведь я явственно видел его, отъевшегося, переодетого и немного убитого. Зараза! И что мне делать? Конечно, бросать Витю сейчас здесь нет никакого смысла. Тогда я его точно не спасу и в будущем Витю не убью, потому что помрет он на этой кровати. Я с замиранием сердца вновь подал ему руку, только на сей раз ничего не произошло. Точнее, я почувствовал опять иссушенную пустыню вместо заполненного хистом тела, ощутил слабость рубежника, но ничего более. Никакого кровавого мальчика. Знахарь хотел было еще что-то сказать, даже бросился к двери, однако мне хватило одного взгляда, чтобы тот отошел в сторону. Правда, ненадолго. Как только мы покинули дом, а двигалась наша парочка медленно, потому что приходилось поддерживать Витю, Эскулап обогнал нас на пути к выходу из подворья. «К воеводе жаловаться побежал», — сказал следопыт. «Попутный ветер ему в задницу», — прокомментировал я. «Два раза не казнят. Что вообще за тип?» «То ли Коля, то ли Сергей. Не знаю. Все знахарем и кличут. Он еще при союзе на медбрата учился, когда ему хист передали. Дядя вроде. Вон он нос и задрал. Его промысел повышается, когда он людей правильно лечит». «Судя по четвертому рубцу, этот знахарь не доктор Хаус». «Кто?» «Блин, Витя, тебе надо начать нормальные фильмы смотреть и сериалы. Потом расскажу. Короче, как врач он полный ноль». «Нет, какие-то простые проклятия или хворь вылечить может. Но вот что-то серьезное...» «Короче, классическое обязательное медицинское образование в деревне. Если не хочешь умирать, езжай в райцентр. В нашем случае в Петербург. И чего ты его слушал?» «Он хоть что-то предлагал», — ответил Витя. «Знаешь, когда человек умирает, то начинает хвататься за каждую соломинку». «Ты погоди умирать, у меня тут план по твоему спасению выработался». «И что надо делать?» «Сейчас бухну и к тебе домой поедем. Или наоборот, я еще не решил». Мы вышли наружу, в Чужанский Выборг. И я усадил следопыта на переднее сиденье своей машины, а после сел за руль. Хотя в сторону Вити старался не смотреть, потому что перед глазами до сих пор стояла картинка, как он погибает. Проклятый хист! Проклятая способность! Лучше бы загадал везение. Глава третья. Витя жил на самом краю Селезнова. Фактически не Выборг уже, скорее пригород. Я вообще заметил за рубежниками особенность прятаться на выселках. Чем дальше от людей, тем лучше. Да что там, я сам пошел именно по такому пути. Даже не могу объяснить, почему. Не хотел, чтобы чужане магию видели. Мы и так вроде как оберегались с помощью хиста от посторонних глаз. Промысел даже всякие видеозаписи портил и аппаратуру ломал. Думаю, будь такая нужда, не ограничилась бы и массовым гипнозом. Хорошо, что успел спросить точный адрес. Благо, дом следопыта не был скрыт всяким колдунством в Яндекс.Навигаторе. Хотя, может, последний — это наша разработка? Он мне порой такие чудеса выдает, что диву даешься. То пошлет через какие-то буераки, то сократит путь, и я встряну в пробку. А вот в последнее время, напротив, приложение словно исправилось. Выдавала информацию с аптечной точностью, будто своего признала. Почему? Хорошо, что Витя назвал адрес. Потому что как только мы выехали, он ушел в режим экономии электробатареи. Отключился, другим словом. Я несколько раз тряс его, на что рубежник открывал глаза, смотрел на меня мутным взглядом и вновь терял сознание. «Ушел в себя, вернусь не скоро». Оно и понятно. Следопыт слаб, хиста в нем чуть да маленько. Может, так будет даже лучше. Пусть лежит, тогда как я сделаю все сам. Тьфу ты, думаю, как насильник-клофелинщик. Дом Вити ничем не выделялся из своих соседей. Одноэтажный, свеженький, облицованный некогда белым сайдингом. Участок огорожен металлическим забором. Во дворе коротко скошенная трава, мангал и гараж. Меня даже зависть взяла. Такое ощущение, что следопыт жил моей жизнью. Именно подобный домик я и представлял, когда мечтал о богатом и безоблачном будущем. Да, мечты у меня приземленные и максимально нищебродские. Нет, мой дом тоже неплох, но тут все было как-то прям идеально. Как в каких-нибудь глянцевых американских сериалах. Рядом речка, Пусть мелкая, конечно, в такой не искупаешься, а неподалеку лес. Вот достанет меня нечисть. Перееду к следопыту, а он ко мне отправится в качестве благодарности. Только не факт, что жизнь с бесом и чертом ему покажется лучше, чем медленное умирание от лиха. Ладно, это я хватил. Сначала надо дело сделать, а потом уже думать о награде. Рано ты, Мотя, начал делить шкуру неубитого лиха. Или неубитой. Она же вроде женского пола. Ладно, вот и посмотрим. Что мне не понравилось в доме следопыта? Печати. Точнее, отсутствие он их. Любой слабый Ивашка мог беспрепятственно пробраться в жилище Вити, и ничего бы ему за это не было. Хорошо, что следопыт оказался как тот неуловимый Джо из анекдота. В смысле, нафиг никому не был нужен, кроме разве что спасителя всей Руси. Ну и лихо. Я затащил рубежника внутрь, обратив внимание на дорогую, но уродливую мебель, собранную явно из разных магазинов. Нет, что вкуса у Вити не было, я понял уже по одежде. Что интересно, вкус — это такая же работа над собой, своего рода навык. Просто, видимо, следопыта и так все устраивало. Психологически полноценная личность, чтоб его. Уложив бесчувственного рубежника на кровать, я занялся самым главным. Начал пить. Сразу много, чтобы точно сработало. Поэтому пол-литра вина всадил, что называется, за пару подходов. И оно дало эффект. По телу сразу разлилось приятное тепло, а все тревоги и невзгоды ушли на второй план. На душе полегчало, счастье словно наполнило меня изнутри. Здорово, то, что нужно. А затем я сотворил знакомую печать, ту самую мышеловку, которой поймал злыдня. Понятно, что рассчитывать на такую же удачу с лиха смысла не было. Этой штуковиной ее не поймаешь. С другой стороны, мне и не надо. Главное, чтобы я понял, что гостья пришла. Зараза! Ну почему все печати так завязаны на крови? Кто ступит, да ногой увязнет. Кто попадет, да обессилеет. Морщился я, обвязывая пораненную ради печати руку ближайшей тряпкой. Забавно, с какой обыденностью я начал относиться к тем же печатям. Хотя еще недавно они представлялись мне некой вершиной магии. Теперь бы заклинание подтянуть, и вообще порядок будет. А то я только слово знаю. Следующим этапом в охоте на лихо стала маскировка. Я отогнал зверя на несколько домов дальше по улице, заглушил двигатель и остался в машине. Теперь нужно только ждать. Так как я был под вином от Василя, то никакого страха и волнения не испытывал. Разве что размышлял, успеет ли закончиться действие напитка до того, как придет нечисть. Для этого пару раз даже приходилось сделать несколько глотков. Что она должна явиться? Точно. Все это время лихо пила следопыта. Но то лишь разогрев перед основным блюдом. Убийство рубежника даст ей много сил. Это как есть салат из капустных листов в ожидании, когда принесут сочащийся соком кусок мяса. А учитывая, что Витя отсутствовал несколько дней и вдруг оказался в зоне досягаемости, это можно было расценивать как подарок судьбы. Солнце медленно клонилось к закату. Хоть и считалось, что ночь — наше время, в смысле нечисти и рубежников, мне почему-то очень не хотелось устраивать разборки в темное время суток. И судьба в кои-то веки решила смилостивиться надо мной. Я не услышал ни звука, разве что почувствовал сильное возмущение чужого хиста, а еще тонкая нить, которая связывала меня с мышеловкой, натянулась до предела, норовя порваться. И вот тут настала пора действовать. Мне не надо было говорить, что рубежники сильнее и быстрее обычных людей. Видел я и невероятные прыжки, и крутые ускорения, и чудовищную мощь. Однако собственная прыть, а сейчас я пролетел десятки метров за пару секунд, неожиданно удивила. Надо будет попробовать испытать тело в экстремальных условиях, чтобы знать, на что оно способно. Я распахнул дверь и в два прыжка оказался в нужной комнате, чтобы увидеть, собственно, то, на что и рассчитывал. Лихо склонилась над Витей, правда, не стремясь прямо сейчас убить рубежника, потому что она шипела от боли, наступив в мою мышеловку. Хиста в нечисти водилась изрядно. Действительно, намного больше, чем во мне. Она сломала печать, наверное, сразу, но и ей досталось. Что до меня, я был слегка разочарован. Я ожидал увидеть древнее хтоническое чудище, что-то из разряда Ктулху, только сухопутного. Прежде настраивал себя, чтобы сразу не наложить в штаны. А на деле лихо оказалась обычной бабкой. Даже чересчур человечной, что ли. Та же кикимора в нашу первую встречу показалась страшнее. Правда, лихо стояла ко мне спиной. Поэтому я мог разглядеть только ее обнаженные, сморщенные, все в натоптышах ноги и худые, как палки, руки. Остальное тело, включая голову, скрывало какое-то выцветшее от времени одеяние. Его и платьем не назовешь, скорее обмотки, полы которых были оборваны. И что интересно, нечисть не торопилась оборачиваться. Хотя точно почувствовала меня. Больше того, отойдя от боли, заговорила. Она словно втянула воздух с сомкнутыми зубами. «Кто же это такой молодой и сладкий? Хотел друга спасти, да только такой глупый, что себя же и погубишь. Слихо решил совладать, да? За раз два ведуна, давно такого объедения не было». На удивление голос ее казался мягким, елейным, успокаивающим. На мгновение даже захотелось закрыть глаза. Хорошо, что только на мгновение. Я улыбнулся, облокотившись на косяк. «Тут небольшой просчет, Лиха Батьковна. Как там говорили в одном фильме, у тебя нет здесь власти». И нечисть обернулась. А я почти наложил в штаны. Если честно, не знаю, каким образом удержался. Вот когда в следующий раз кто-то скажет, что некрасивых женщин не бывает, нужно смело плевать ему в лицо. Понятно, что некоторых представительниц прекрасного пола можно сравнить с дорогим вином. Немногие знатоки в мире могут поистине оценить его вкус. Но когда перед тобой бутылка уксуса, тут уже аналогии неуместны. Вот лихо была некрасива. Началось все с того, что ее лицо оказалось попросту перекошенным. Челюсть выдвинута и уходила влево, словно она незаметно подзывала кого-то. Нос с неприятной горбинкой напоминал корабельный крюк. Одного глаза не было, он зарос кожей, да вдобавок изнутри как-то мерзко набух, а второй просто опух, хотя, наверное, его можно было назвать относительно здоровым. Им она на меня и зыркала, то ли сгорбившись, то ли готовясь броситься. «Не бывает такого», — удивленно произнесла лихо все тем же милым голосом, который жутко не соответствовал внешности. «Этой нечисти бы сексом по телефону заниматься. От клиентов отбоя не будет». «Бывает, пусть и непродолжительно. Благодаря одному чудесному напитку». «Ну что, давай беги, роняя тапки. Нечего тебе тут ловить. Во мне сейчас пол-литра счастья». Конечно, я ее провоцировал. Пусть главный козырь убран из колоды, все равно у лиха карты лучше, что она и озвучила. «Никак в толк не возьму, ведун. Ты правда такой глупый? Или притворяешься? Я же все равно сильнее тебя». «Да ладно, давай проверим», — сказал я, вытаскивая нож. «Как говорил у нас один казах во дворе, махаться будешь?» Часто ответственность за слова наступает не сразу. Жизнь вообще очень странный учитель, порой предоставляющий отсроченные уроки. Лично я верил, что нечто вроде кармы есть. Нельзя все время срать на других и думать, что тебе все сойдет с рук. Если так поступаешь, то когда-нибудь найдется тот, кто сделает такое же с тобой, что называется, против лома нет приема. В данный момент лихо решила не откладывать процесс обучения в долгий ящик. Заслуженный педагог Ленинградской области, чтоб ее. И вломила сразу. Причем так резко, что я даже ничего не понял. Вот она только стояла возле Вити, и не успел я моргнуть, как уже преодолела несколько метров и впечатала меня в стену. Только в том-то и дело, что не преодолела. Тогда я бы хоть что-то сделать успел. Она просто переместилась, ее. Причем с каким-то странным мерцанием. И что нужно отметить? Я, как человек, занимавшийся рукопашным боем, оценил силу ее удара, потому что проломил своим могучим телом стену. Кирпичную стену! Что еще интереснее, не стал страдать, а тут же перекувыркнулся и поднялся на ноги, разве что чуть откашлившись от пыли. Это же не несущая стена, А так-то круто. Раньше говорили, что из людей можно делать гвозди. Если перефразировать, такими людьми, как я, эти самые гвозди делать и нужно. На этот раз я почти успел развернуться и даже махнуть ножом, после чего получил звонкую оплеуху. Ладно бы, просто обидную. В голове зазвенело, будто там хрустальный сервиз разбили. Сильно ли может ударить худосочной рукой старуха с одним глазом? Если ты поднимаешься с кровоточащей от занос спиной, потому что влетел в дверь, вопрос риторический. Но что лично меня радовало, как изменилось тело после пятого рубца. Я ведь правда превратился в человека из стали. Меня швыряют как щенка, а мне хоть бы хны. Готов принимать рекламные контракты на раскрутку русской неваляшки. Стоило об этом подумать, как в голову прилетело что-то тяжелое. Лихо решила применить подручные средства. Я так и не увидел, чем же меня там ударили. Лишь почувствовал, как зашумело в голове, а вокруг напротив затихло. И все стало происходить чуть медленнее, что ли. А еще сильно обожгло щеку. Я заторможенно прижал руку, а когда поднес ее к глазам, увидел кровь. Это чего? Моя, получается? Зато лихо перестала мерцать, перемещаясь со скоростью электровеника. Она замерла в метре, рассматривая меня одним глазком. В ее случае пристально. И еще что-то говорила съехавшим на бок ртом, явно что-то злодейское и страшное, отчего у меня в кишках бы все свело и тут же вывело. Беда лишь в том, что я ничего не мог различить из-за шума. «Ты, если пыжишься и говоришь там что-то очень крутое, то лучше не надо!» Чуть растягивая слова и не слыша собственного голоса, сказал я. «Я нифига разобрать не могу!» Вообще, женщин надо слушать. Эту простую истину я узнал еще давно. Если тетенек игнорировать и не замечать, когда-то это аукнется. Женщины — народ терпеливый. Копят. А вот когда взорвутся, накроет и тебя, и всех, кому не посчастливилось оказаться рядом. Лихо это, если и относилось, то отдаленно. Нет, наверное, где-то глубоко в душе она тоже была женщиной, где-то очень глубоко, на уровне нижней мантии, но особым терпением нечисть не отличалась. Молча проглатывать не стала. Поэтому набросилась на меня в лучших традициях боев без правил и принялась забивать голыми руками. «Скажу честно, когда вас только что нокаутировали, а потом продолжают бить по лицу, с непривычки это может не понравиться. Еще хуже всего, что неподготовленный организм способен отключиться, не желая наблюдать за таким жестоким действом. Я чувствовал, что еще немного и точно прибегну к подобному способу. Не поможет даже новоявленное ведунство. К тому же лихо вроде больше не собиралась никуда сбегать, явно не ожидая подвоха. Поэтому пришла пора действовать. Самое глупое, что под градом ударов я вдруг забыл слово, которое и придумал для заклинания. Пришлось пойти длинным путем, вспоминая, как именно я его создавал. Так, леший, бес, черт, русалка. Точно, лебечерус. Переданный Васильичем на определенных условиях артефакт лег в руку. Причем держать его было неудобно, все же он оказался достаточно широк. Я так до сих пор и не понял, на что он походит. Будто бы кусок взрослого бамбука, разве что слепленный из глины. Только это точно не глина, материал какой-то твердый, крепкий. Еще предмет напоминал флейту, разве что без отверстий. Почти без отверстий. Старик научил меня пользоваться артефактом, поэтому я нащупал единственную выемку, повернув ее к себе, а другим концом прислонил к лихо. И оп! Нечисть исчезла. Я же лежал, тяжело дыша, и пытаясь прийти в себя. «Нет, у меня точно сотряс. Давно так в бубен не получал. Класса с седьмого, наверное. Даже армия показалась легкой прогулкой. Несколько раз я попытался сесть, но безуспешно. Поэтому перевернулся и просто проблевался. Все-таки сотряс. Вот и мутит, картинка плывет. Не знаю, сколько я так провалялся, наверное, пару минут». Но постепенно шум в ушах ушел, хотя тошнота и головокружение остались. Зато пришел противный голос лихо. Нет, на самом деле достаточно приятный. Но в моем нынешнем состоянии любой голос был мерзким. «Ведун, ты что сделал? К куда меня заточил?